Глава 16. «Приветствуем всех участников турнира зимнего равноденствия!» — громко крикнул ведущий. «Пусть некоторые из вас видели все, что здесь произойдет, не одну сотню раз, но благодаря годам спокойствия и сытости родилось поколение, ни разу не участвовавшее в високосном 4-летнем турнире. Сегодня нулевой день, день которого нет в календаре, и позвольте рассказать вам о его правилах. Территория проведения турнира — область от Новой Стены до проломов Старой, северного сектора, ближайшего к Гаге. Она образовалась несколько сотен лет назад во время Великого Падения и нашествия монстров, но, к счастью, мы сумели остановить чудовище и отгородиться Новой Стеной. Несколько сотен раз наши отряды и армии доходили до разрушенной внешней стены, но каждый раз, начиная восстановительные работы, гибли под волнами врагов. С тех пор осталась традиция. Мы доходим до стены, отдавая память великим воинам, что сложили на ней свои головы. Держимся до конца дня и отходим на безопасные участки. И сегодня вам предстоит совершить этот же подвиг. Помните, дойти живыми. Весь отряд должен выжить. Если что-то случится, и вы поймете, что не можете двигаться дальше, активируйте сигнальные дымы. За вами немедля отправятся старшие. Итак, очередность. Владыки и главы семей проходят, уничтожая всех кошмарных и ужасных тварей. Если таковые есть в области. Через сутки после зачистки они точно будут. Так что нам придется уйти. Но пусть вас это не огорчает. Вторыми пойдут герои со своими отрядами. Они должны уничтожить ужасных существ. И только после этого в бой вступят ученики кланов, храма и академии. Слушайте своих кураторов и не нарушайте субординацию, иначе это может стоить вам жизни. И да поможет вам ЦИ. «Отлично, слушаем все сюда», — сказала Хотару, привлекая наше внимание. «Вы идете последней волной. Неофиты к соревнованиям вообще не допускаются. И по-хорошему вас бы я тоже не пустила. Но таково решение Совета Академии. Вас осталось 25. Одна четверть сотни ровно. В другой ситуации вы должны стать единым боевым соединением, но сегодня у вас есть возможность проявить себя. Действуя тройками, вы можете сами выбрать, с какого участка новой стены спуститься. Вначале кажется, что самый безопасный путь возле стен, где регулярно работают лучники. Но это не совсем так. Возле стен орудуют падальщики, которые питаются останками убитых тварей. Многие из них куда опаснее тех, кого поедают из-за своей брони или способностям к мимикрии. Однако, кроме опасности, есть и возможности. Каждому из вас выдан пояс с 10 пустыми шприцами. Убивая демоническую тварь, вы должны проткнуть ей основание черепа и, потянув за поршень, вытянуть из мозга существа всю эссенцию. То же касается крови и сердец кровавых монстров и кишечного сока для природных существ. Все, как мы учили по анатомии и бестиарию. Каждый полный шприц будет обменен на 25 очков факультета. Или на реальные цань, если они вам нужны. Однако, в первую очередь, думайте о собственной безопасности. На ваше обучение, пропитание и тренировки потрачено больше, чем может стоить любой трофей. Не рискуйте ни в коем случае. При первой опасности отступайте. Первая тройка, добравшаяся до разрушенной стены, получит переходящий приз. Пусть этот жезл лишь символ, но он будет с вами до следующего високосного турнира зимнего равноденствия. Есть вопросы? Что, если нам попадутся артефактные звери? С интересом спросила Аи. Я сильно в этом сомневаюсь, покачала головой Хотару. Время формирования живого артефакта составляет от 100 до 1000 лет. Такие звери, если и будут, то только кошмарные. Их должны будут уничтожить владыки. И поверь, они такую ценность не пропустят. Хотя, если ты сумеешь найти природный или животный артефакт, можешь принести его мне, и мы вместе сформируем его под тебя. Про артефакты нам рассказывали всего несколько раз. Они были странным стечением обстоятельств, ошибками природы. Когда в процессе естественного отбора зверь переходил на новую ступень, крайне редко, но случалось такое, что его паразиты переходили вместе с ним. Как пиявка, полностью очищающая кровь от токсинов, или кишечный червь, выделяющий чистую эссенцию джен-ци и многократно усиливающий силу носителя. Негативные последствия от взаимодействия с такими существами тоже были, и весьма существенные. Приходилось больше есть или постоянно принимать кровоостанавливающие препараты. Но положительные эффекты оказывались больше, чем отрицательные, иначе паразит просто оставался паразитом. С природными артефактами была схожая ситуация, но касалась она паразитов растений и их хищных собратьев. Твердые, как камень, грибы, при нагревании выделяющие споры, вдохнув которые можно замедлить время вокруг, или палка, которая совсем не палка, а переплетение цветов мясоедов, которые можно безопасно держать в руках только за корни. Но зато, если их регулярно ставить в вазу, остальное время использовать в качестве кусающего цепа. Вариантов была масса. То, что нормальный человек уничтожил бы сразу, жители Часси научились использовать для собственного выживания и передавали эти знания своим детям. «Как и сказал ректор, наша главная задача — обеспечить себе безопасность. Будем двигаться группами по три человека на расстоянии не больше 50 метров друг от друга. Услышите крики о помощи, немедля идите на выручку. Никаких исключений. Окажетесь в опасности, немедля зовите на помощь. И опять-таки, никаких исключений. Если есть те, кто хочет остаться на стене, это ваше право». «Староста, а вы сами-то с кем пойдете?» — ехидно спросил Ичиро, который уже полгода был моим главным помощником по физической подготовке. С самого весеннего экзамена. «Нас 25, на 3 не очень делится». «Он прав. Тебе пора уже руководить как минимум десяткой, а лучше всего четверть сотней», — сказал, соглашаясь Хироши. «Вот только ты так и не сформировал тройку без себя. Может, стоит это сделать прямо сейчас?» «У нас слаженные группы», — в сомнении сказал я, оглядывая класс гениев. «И менять состав прямо перед возможным боем — не лучшая идея». «Вот только ваша тройка не сбалансирована», — покачал головой эльф. «Три бойца ближнего боя и ни одного дальнего. Рано или поздно ее пришлось бы перегруппировать. И лишний тут, прости уж, лидер, но именно ты». «Ладно», — уговорил чертяка языкастый. «Кто сейчас без группы или в группе на четверых?» «Я». Не слишком охотно откликнулась девочка лет 13,5-14. Стройная и высокая, она была на полголовы выше большинства в классе. «Меня зовут Лин, но ты вряд ли захочешь, чтобы я сражалась вместе с вами. Как и остальные». С этими словами она закинула многозарядный арбалет Чокану на плечо, и стала видна ее эмблема — рыба. «Думаю, ты сама прекрасно понимаешь, почему у нас в классе не слишком любят Хэй», — чуть нахмурившись, ответил я. «Но это не значит, что мы не можем работать». «Именно поэтому мы с соклановцами держимся вместе», — презрительно фыркнула Лин. «А то, что нас в классе четверо, просто не повезло. Если бы ты не помешал, Акио, нас сейчас была бы почти половина. Еще 8 человек присоединились бы к адептам, и получилось 4 тройки. Так что я ненадолго буду одна». «Разве что ты собираешься оставаться на месте», — усмехнулся Ичиро. «Все, кто сегодня дойдут до стены, будут допущены до экзамена на бронзового адепта. Год за полгода. А некоторые вовсе перейдут в следующий класс, к серебряным». «Об этом еще рано говорить», — поправил помощника. «К тому же дойти до экзамена не значит его сдать. Об этом можно будет говорить только после прохождения всех официальных процедур. Пока же мы должны сосредоточиться на выполнении текущих заданий. Если ты пообещаешь вести себя как подобает, не стрелять в спину товарищам и не забирать чужую добычу, мы договорились». «Хорошего же вы мнения о клане Хэй», — презрительно фыркнула Лин. «Еще посмотрим, кто быстрее станет серебряным адептом. Пока готова сражаться вместе с вами». «Отлично. В таком случае буду идти в центре, между первыми группами. Буду координировать все движение. Правый фланг. Ичиро, ты замыкаешь, смотри, чтобы никто не потерялся. Тут такие джунгли, что это легко. Хироши, на тебе самый левый фланг. Тройка Аи движется по центру. Та же задача. Защитники, на вас флаги отряда, чтобы легко найти в случае запроса помощи. Проверьте комплектацию, аптечки, веревки, оружие и доспехи. Дымовые шашки и снаряды к метательным устройствам, дротики и ножи. Выйди сейчас, мы выйдем только на той стороне. Не отставайте, но и вперед не лезьте. Каждые четверть часа мы встаем и поднимаем флаги над деревьями так, чтобы я видел, что у вас все в порядке. Вопросы? Нет вопросов? Тогда всем к стартовым точкам. Еще раз. Каждые 50 метров и не шагом дальше». «Смотрите!» — «Владыки схватились с кошмаром!» — крикнул один из учеников. И остальные тут же нависли над стеной, вглядываясь в темный предрассветный лес. Впрочем, разглядеть происходящее несложно было даже в темноте. Гигантский ящер, круша деревья, пытался сцапать прыгающие с ветки на ветку человеческие фигурки. Размеры существа просто поражали. Но не только они. Чешуйчатый гребень на спине монстра слегка светился голубоватым, но когда ему сумели нанести несколько ударов подряд, тварь громогласно взревела, свечение стало легко различимо, а затем из ее пасти вырвался столб голубой жидкости, мгновенно вспыхнувший, стоило ей оказаться в воздухе. «Них!» — тихо выругался Ичиро. «Вот это да! Я о таком только в сказках на ночь слышал, да и то не слишком приятных. Но они все равно побеждают», — заметил Хироши. В дополнение к природному усилению восприятия, он взял себе основой аспект зрения, так что сейчас должен видеть лучше всех нас вместе взятых. «Не пройдет и 5 минут, как тварь падет. С ней бьются сразу несколько владык. Сейчас Пинг Ченг использует свой кровавый веер, и все закончится. Или нет?» «Что ты видишь?» — забеспокоился Ичиро, отец которого, судя по всему, находился в опасности. «Все в порядке. Подоспели герои, смотрите!» Стоило эльфу крикнуть, как кошмарное существо упало, скрывшись от наших глаз за деревьями, а через секунду на месте ее гибели вспыхнул 5-метровый столб пламени. Повредили внутренние огненные железы. Теперь от нее даже костей не останется. Пора собираться, командир. Все по местам. Крепите веревки и готовьтесь бежать по стене вниз. По звуку гонга. Бом! Разнеслось по долине, и мы прыгнули в джунгли.